Мора внимательно посмотрел на него. «Я только что сказал, что мои люди заняты». Он стряхнул пепел в большую серебряную пепельницу. «Ты первый стрелок у Массина, не так ли?» «Да». «Прекрасно. Ты выкрутишься и сам». Он нажал кнопку, и в ту же секунду дверь отворилась, и вошел молодой итальянец. «Отвези этого парня в Лидусбрик, Лео. Представь его Сальваторе. Передай привет этому старому пройдохе». Юноша посмотрел на Тони, потом указал подбородком на дверь. Тони вышел за ним в коридор, испытывая к нему явную антипатию. У того была физиономия педераста. Они молча вышли из здания и сели в старый Линкольн. Лео устроился за рулем, Тони сел рядом. Только тогда молодой итальянец повернул голову и посмотрел на пассажира. «Мне говорили о тебе, виртуоз?» Он улыбнулся, показывая чистые белые зубы. «Но все же я предпочитаю быть на своем месте, а не на твоем». «Езжай», — прошепел Тони. «Не каркай». «Настоящий мужчина», — пробормотал Лео. «Езжай, черт возьми». Лео открыл багажник для перчаток и вытащил мощный биноклик, который бросил ему на колени. «Это тебе». Через полчаса они остановились перед магазином Сальваторе Бруно. «Это здесь», — сказал Лео. «Развлекайся. Если что, позвонишь. Договорились?» Было без четверти 12. На берегу озера царило оживление. Едва Тони вышел из автомобиля, все с любопытством посмотрели на него. Повесив бинокль на плечо, он вошел в магазин. Лео уехал. Сальваторе был занят с покупателями. Как только он заметил Тони, он позвал свою жену и сделал Тони знак пройти за перегородку. «Вас прислал Луиджи?» «Совершенно верно». Сальваторе вытащил крупномасштабную карту с планом местности. «Мы вот здесь, он там», — сказал он, показывая карандашом место на карте. «Вы можете воспользоваться моей лодкой или машиной». Тони вытер платком мокрый лоб. «Лучше лодкой». Он не хотел приближаться к Джонни слишком близко, если только в самом деле это был Джонни. «Хорошо. На озере всегда есть рыбаки». Сальваторе посмотрел в бинокль. «В него вы сможете наблюдать, не будучи сам замеченным. Я вам дам удочку, и вы прогуляетесь по озеру, делая вид, что ловите рыбу. Хорошо?» «Согласен». Они помолчали, потом Сальваторе спросил. «А если это он, я получу награду?» «Откуда я знаю?» — пробормотал Тони. «Лично я хочу есть». «Это свинская манера разговаривать», — заявил Сальваторе. «Когда я задаю вежливый вопрос, то ожидаю услышать вежливый ответ». «Дайте мне поесть», — сказал Тони. Сальваторе сделал шаг вперед, и его рука схватила запястье Тони, как в тиски, а огромный живот уперся в бок. Тони, снайпер банды Массина, упал на колени. Он почувствовал, как громадная твердая и влажная рука ударила его по лицу, потом отпустила. Наполовину оглушенный Тони хотел вытащить свой револьвер. «Не прикасайся к нему». Резкий тон Сальваторе заставил его повернуться и открыть глаза. Он оказался под дулом 45-го калибра. «Достаточно, мальчик», — сказал Сальваторе. «Теперь ты будешь вежливым. Я, может быть, стар и толст, но многое видел. Если хочешь есть, попроси вежливо». Тони поднялся на ноги, слегка качаясь. Сальваторе спрятал свой револьвер. «Смотри!» И револьвер снова оказался в его руке. Он закудахтал. «Я был лучшим стрелком Лаки и до сих пор еще могу себя хорошо защитить. Я стар, но не теряю навыков». Револьвер исчез. Сальваторе потрепал Тони по плечу. «Ладно, «Ты голоден?» «Да, мистер», — ответил Тони хриплым голосом. «Если это вас не затруднит, я бы поел». Сальваторе обнял его за плечи своими сильными руками. «Пошли». Он проводил его на кухню. «У меня всегда есть что-нибудь вкусненькое». Через час Тони сел в маленькую лодочку, Сальваторе дал ему голубую рубашку, соломенную шляпу и показал, как запускать двигатель. «Забрось удочку», — посоветовал он, — «и не приближайся близко к домику. Если кто-то спросит тебя, на озере всегда много рыбаков, скажи ему, что ты мой друг, и тебя оставят в покое». Тони выплыл почти на середину озера и выключил мотор. Вдали был виден плавающий домик. Он навел на него бинокль. Мощность его удивила Тони. Как только он приспособил окуляры к своим глазам, ему показалось, что плавающий домик прыгнул ему навстречу. Он отчетливо рассмотрел облупившуюся краску, дыры на палубе, но никого не было видно. Сильно припекало солнце. Тони приготовился ждать. Глава 9. Накануне вечером, прежде чем Скотт отправился спать, Джонни попросил у него разрешения взять охотничье ружье. «Я могу пойти в лес и поохотиться». «Да, конечно», — согласился Скотт. «Хорошая идея. Сейчас у меня совсем нет времени на охоту. Если повезет, можно подстрелить утку или диких голубей». На следующее утро, искупавшись в озере, Джонни взял ружье, горсть патронов и сказал Фредди, что пойдет прогуляться до обеда. «Постарайся не заблудиться, далеко не уходи». Он провел все утро в лесу, убил 4 голубя и 2 утки. Когда он зашел на кухню, где Фреда возилась с бифштексами, у него был такой гордый вид, что она рассмеялась. «Да, ничто не может заменить мужчину в доме. Не окажешь ли ты мне сегодня еще одну услугу? Уже целый месяц я прошу Эда сделать в этом углу 4 полки, но он притворяется, что не слышит. Доски приготовлены. Так что ты на это скажешь?» «Конечно», — ответил Джонни, — «я тебе их сделаю». Они пообедали, потом занялись любовью, и около 3 часов... Фреда сказала: «Я должна съездить в деревню за газетами». Следующие 2 часа Джонни провел на кухне, прибивая полки, и поэтому Тони, который жарился на солнце, его не заметил. Он видел только Фреду. Она вышла из домика и села в лодку. Тони поспешно спрятал бинокль и вытащил удочку. Лодка Фреды прошла примерно в 100 метрах от него, и он понял, что Фреда наблюдает за ним. Опустив голову, Тони забросил удочку. «Ну и работа», — подумал он. «Если Джонни действительно прячется там, ему не должно быть скучно. Но там ли Джонни?» Еще раз он воспользовался биноклем и посмотрел в сторону домика, но не заметил никаких признаков жизни. «Черт возьми, жариться под этим палящим солнцем? На озере нет ни одного рыбака. Может быть, лучше вернуться?» Он рисковал привлечь внимание, оставаясь в лодке без движения. Еще раз осмотрев домик и никого не обнаружив, он решил, что пора возвращаться, пока от него не пошел дым. Белая кожа Тони обгорела и начала болеть. Он попытался завести мотор, но двигатель только чихнул и умолк. Тони выругался, но это не помогло. Мотор явно не желал заводиться. Сальваторе уверил его, что с мотором не будет никаких неприятностей. Достаточно потянуть за шнур. И вот этот проклятый двигатель не хочет заводиться. Ему придется жариться на солнце. Черт дернул его взять лодку. Он ничего не понимает ни в лодках, ни в моторах, даже не умеет плавать. Тони со злостью посмотрел на окружавшую его прохладную воду. Револьвер, который был у него, натирал кожу. Он расстегнул взмокшую от пота рубашку, стянул кобуру и положил рядом. «Что же делать, черт возьми?» В этот момент Тони услышал приближающееся постукивание мотора. Подняв глаза, он увидел Фреду, возвращающуюся из магазина. Он знак сделал ей рукой. Она выключила мотор, повернула руль и направилась к нему. «Авария?» — спросила она. Тони осмотрел ее с головы до ног. «Да, не удается завести. Это из-за жары. Открутите свечи и протрите их. После этого мотор заведется». Тони огляделся. «Но у меня нет даже инструментов. Я вам их дам. Держите мою лодку». Она открыла ящик, вытащила сумку с инструментами. Переходя в его лодку, она зацепилась ногой за кобуру и едва не упала. Тони придержал ее, и прикосновение к голой руке молодой женщины вызвало у него желание. Ногой он затолкал револьвер поглубже под сиденье. Фреда открыла сумку. «Вы не местный?» — спросила она, вытаскивая ключ для свечей. «Нет, я приятель Бруно». Он смотрел на ее спину и чувствовал, как в нем растет желание. «Мне кажется, я вас раньше здесь не встречала». Фреда открутила свечу.